Часть третья. Пёрл-Харбор. Глава первая. Стрелка часов неумолимо приближалась к цифре один. Посол Намура ходил взад и вперед по кабинету. Он был одет для официальной встречи с Хеллом. В визитке и брюках в полоску. Но на ногах оставались домашние туфли. Посол Курусу терпеливо сидел на диване и курил. Но вскоре тоже не выдержал и стал кружить по комнате. Телеграммы с текстом меморандума были доставлены в посольство с большим опозданием. Их получали в Вашингтоне в течение всего вчерашнего дня, но вместо того, чтобы посылать телеграммы адресату по мере получения, администрация телеграфа накапливала их и доставила в посольство кипу депеш только к вечеру. Расшифровка телеграмм заняла всю ночь. Затем надо было отпечатать текст меморандума начисто на английском языке для вручения американскому правительству. Однако прибегать к помощи машинисток было категорически запрещено. Токио специально предупредил об этом. Машинистки – особы женского пола, а этот пол не предназначен для хранения государственных секретов. Поэтому на рассвете воскресного дня, 7 декабря, чины японского посольства в Вашингтоне, разделив между собой текст, засели за Ундервуды и Ремингтоны и стали печатать. Одни указательные, другими – средними пальцами обеих рук. Но в программу экзаменов название дипломатического чиновника не включено искусство машинописи. Поэтому печатание шло крайне медленно, и никакие поторапливания со стороны обоих послов не помогали. Наоборот, понукания нервировали и смущали переписчиков. Пальцы их попадали не на те клавиши. А делать помарки было нельзя. В историческом документе, предъявляемом правительству другой страны, неудобно стирать резинкой буквы, а тем более забивать их. Приходилось вынимать испорченную страницу и закладывать новую. Через каждые 5 минут в комнату машинисток вбегали советник и первый секретарь. Умоляющим шепотом повторяли «Скорей, послы ждут!» и сообщали, сколько минут осталось до часу дня. На этот час назначена встреча послов с государственным секретарем для вручения документа. Готовые страницы по одной передавались в кабинет, где находились Намура и Курусу. Там в последний раз проверяли, нет ли опечаток, и некоторые страницы отсылали обратно для перепечатки. К часу дня закончить печатание документа не удалось. Послу Намура пришлось попросить Хэлла отложить встречу до часа 45 минут. Последняя страница меморандума была отпечатана ровно в 1 час 55 минут. К этому времени все посольство уже знало содержание 3 последних телеграмм, полученных утром, о том, что правительство благодарит всех за труды и приказывает уничтожить то, что до сих пор береглось, как бесценное сокровище – шифровальную машинку и шифры. Советник посольства, проверяя на ходу последнюю страницу, вбежал к послам. Намура схватил страницу, запихнул ее в папку и, вкладывая папку в портфель, заковылял к лестнице. Советник накинул на плечи адмирала пальто, кто-то из чиновников подскочил к послу со шляпой, но тот отмахнулся. Когда Намура усаживался в машину рядом с Курусу, подбежали с перепуганными лицами секретарь Драгоман и старшая горничная. В руках у горничной были ботинки. Намура чуть было не поехал к Хеллу в шлепанцах. С помощью горничной адмирал надел и зашнуровал ботинки. Курусу вдруг стал хлопать себя по карманам, обнаружил, что нет платка. Намура сердито крякнул и приказал шоферу ехать. Послы прибыли в государственный департамент в начале 3-го. Их заставили ждать 20 минут. За это время государственный секретарь закончил чтение последней сводки с полным текстом документа, который ему должны были вручить японские послы. Войдя в кабинет Хелла, послы молча поклонились и подошли к столу. Хелл молча показал им на кресло, и они сели. Намура открыл портфель, извлек папку и протянул ее Хеллу. Тот раскрыл папку, сделал вид, что читает текст, небрежно перелистал страницы меморандума и, захлопнув папку, слегка дрожащим голосом произнес: «За полвека моей государственной деятельности я не видел еще подобного документа, наполненного таким количеством...» Он вдохнул воздух и посмотрел в упор на адмирала. «Гнусной лжи и грубых искажений». Хелл слегка привстал и дернул подбородком. Послы поднялись, оправили фалды сзади, молча поклонились и пошли к дверям. Выйдя в коридор, они увидели, что их ждет лифт. Старичок-лифтер держал дверцу открытой. Он, очевидно, знал, что на этот раз послы не задержатся. Намура и Курусу спустились вниз в холл и взяли у гардеробщика пальто. Никто из чиновников азиатского отдела не провожал их. Вернувшись в посольство, послы поднялись по главной лестнице и прошли в гостиную. Намура швырнул пальто на рояль, а Курусу прямо в пальто плюхнулся в кресло, засунул руку в карман и нашел там платок. В гостиную вошел морской атташе и оставил дверь открытой. В соседней комнате гремел радиоприемник. Передавали сообщения о налете японских бомбардировщиков на базу Тихоокеанского флота США. Жена советника с поклоном вошла в комнату, поставила на столик чайники, чашечки и, поклонившись, вышла. Намура налил чай себе и Курусу. Оба стали пить с громким прихлебыванием, послав к черту западный этикет. Со стороны коридора доносилось гудение электрической бумагорезки. В ней перемалывались шифранты и дешифранты. Намура посмотрел на портрет императора над роялем, встал и поправил сзади фалды. Курусу снял пальто и тоже встал на вытяжку. Оба посла одновременно отвесили поясной поклон изображению императора в парадном мундире и в каскетке с белым султаном.